Как удачно все складывается, дорогие гости! Только что этот благородный старейшина аула разрешил нам воспользоваться его родником. Сейчас мы все пойдем туда и принесем воду. — А чего нам всем ходить? — тут же насторожился Алексей. — Пусть он, шофер этот провинившийся, сходит, а мы тут в тенечке посидим. — Зачем одному? — изумился Ханжар. — Нет, дорогой, у нас так дела не делают. Как оставить? Кого оставить? Там сразу стол будет, еда будет. Отдохнем чуть и поедем. Сильно обидите хозяев, если откажетесь заглянуть на минутку. — Знаю я эти минутки, — с тоской подумал Карташ. Однажды по молодости он отдыхал в Абхазии еще до тамошней войны, и понадобилось ему, дураку, что-то там спросить у соседа. Какую-то сущую ерунду, то ли соли, то ли каков диаметр земли, ну, фигню ненужную, в общем. И не было, он поклясться готов, не было у соседа никаких гостей. Сосед работал в огороде, ковырялся себе среди мандариновых деревьев, и все. Но по случаю того, что к нему в гости кто-то заглянул, он отложил все дела, чуть ли не силой затащил гостя в дом, выволок гад на веранду кувшинчик домашнего вина, приказал супруге быстренько собрать на стол легкой закуси. И последнее, что запомнил Карташ, были ломящиеся яствами стол, толпа каких-то местных абреков, в обнимку горланящих какие-то местные песни, и он сам, танцующий лезгинку под сенью винных струй. И он сильно сомневался, что здесь будет иначе. — А Дангатар нас ждать не будет? — напомнил Алексей. — И связаться с ним никак нельзя? — поддакнул Гриневский. — По сотовому, например? — «Ай, какие телефоны в пустыне!» — отмахнулся Ханжар. «С сосликами разговаривать? Да тут и связи-то нет. Пойдем, пойдем, это недолго. Обидятся, если не пойдем». Был он по-своему прав, конечно. Обидятся. Сделав шаг к аулу, он запнулся и в нерешительности посмотрел на своих спутников. Сказал: «Правда, вот местные обычаи, заходить с оружием в дом мне, мы лучше здесь подождем», — твердо сказал Карташ. «И пусть обижаются. Русский человек, понимаете ли, уважаемый, со стволом не расстается даже в могиле. Такие уж наши традиции. Волгала! Слыхали, может?» На это Ханжар пожевал губами и лишь рукой махнул, а Карташ вытащил заправленную рубашку и стыдливо прикрыл ею рукоять глока. Глава шестая. Светский раут с восточным уклоном. 13 арп Арслана 2000 года, 13:33. Аул являл собой три домика, стоящих треугольником, и почти прижатых друг к другу углами, огороженных каменной оградой, через которую не переберется разве что вылупившийся младенец. Домишки до умиления были похожи на те, что мелькают тут и там, все в том же незабвенном белом солнце. Простенькие коробки-мазанки, квадратные окна без стекол, желтая трава вдоль фундаментов. За домиками располагалось еще одно строение побольше и вовсе без окошек, хлев не иначе, судя по доносившимся оттуда мычанию и запашку. Имел место и огород, выглядящий значительно пристойнее остального, кусты с какими-то набухшими зелеными стручками, в рост человека парник с дозревающими помидорками, где-то в стороне наверняка имеется и картофельное поле, и пшеница какая-нибудь растет. А с другой стороны, скажите, пожалуйста, что может расти на такой почве? Но со стороны третьей, товарищи, раз здесь живут люди, стало и кушать они что-то должны. Нельзя людям без этого. Крошечный двор между домами был ухожен и вылизан с искренней заботой. Ни соринки, ни травинки. Нет, вон там в углу пятно какое-то темнеет. Не иначе барана недавно резали. Середину двора занимала деревянная плита примерно 2 на 2 метра, местами крытая лоскутами цветной материи. Поначалу Карташ принял ее за вынесенную в целях проветривания кровать, но потом вспомнил про знаменитый Дастархан и пригорюнился. За таким, с позволения сказать, столом сидеть можно неделю, хавки бы хватило и выпивки. Слева возвышалось еще какое-то малопонятное сооружение, что-то вроде гладкого валуна, но с дырой посередине. Из дыры тянулся дымок, а справа, в небольшом углублении в земле, выложенном камушками, доживал свое родничок. Вокруг коего, собственно, аул и был построен. И все. Больше ничего интересного в окрестностях не было. Тут что, всего одна семья живет? В некотором разочаровании спросила Маша у Ханджара. Тот лишь кивнул. Да, боевая подруга права, бедненько. Извините, но вот как-то иначе представлял себе Карташ аулы. Ему представлялось, что под ногами обязательно должно путаться с десяток голых туркменят, по двору бродят барашки, мужчины копают арык неподалеку и верхом на конях пасут тучные стада овец, женщины крутятся вокруг огромной печи, собирают на стол горы всякого экзотического и вкусно пахнущего. Довели страну, понимаешь. — Значит так, приказ по армии, — шепнул он, — не пить. Есть по чуть-чуть и по сторонам смотреть, мало ли что. «Да пошел ты, гражданин начальник!» — беззлобно откликнулся таксист, не отрывая алчного взгляда от стола. Чертова Машка промолчала, но в том же смысле. Появилась и хозяйка, по самые ноздри, закутанная в черные ткани женщин, испуганно кивнула гостям, поставила на стол огромное блюдо с чем-то дымящимся, исходящим соком, и мигом исчезла. Гриневский гулко сглотнул на блюдо. Откуда-то нарисовался невысокий крепыш в джинсах и халате поверх него, при непременной чалме, из-под которой, впрочем, выбивались прядки темных волос, постриженных, однако, по моде отчетливо городской. Поклонился по-своему, потом по-европейски пожал мужчинам руки. Маше поклонился еще раз. В наших пустынных землях всегда приятно встретить и накормить гостя. А когда гостей целых 6, это настоящий праздник для нас. Я Сапар, внук старейшины. Все-таки внук, поразился Алексей. Это ж сколько лет дедули? Внучек тянул на весь 30-ник не меньше. «Прошу к Дастархану, дорогие друзья. Сейчас родители выйдут». Они перезнакомились, а потом несмело расселись на подушках вокруг стола. Откровенно говоря, расселись — это слишком сильно сказано. Ноги деть было некуда, вперед не вытянуть, под себя не подсунуть, по-турецки сидеть жуть как неудобно. Да как же они тут жрут, прах их побери! Это же дыба и пресс-хата в одном флаконе. Но с грехом пополам разместились, и, глядя на то, с каким проворством и непринужденностью, можно даже сказать, грацией, воспитанной с детства, за столом воцарился ханджар, которому, казалось бы, даже брюхо девать некуда, не то что ноги. Карташ подумал, вот вам, господа присяжные заседатели, еще одно доказательство того, что аборигены — философы все до одного, потому что прием пищи в таких позах не может не наводить на всяческие глубокомысленные рассуждения. Едва они расселись, как появились хозяева, форменное шествие, Процессию возглавлял старейшина. Шел он, как и полагается, главе рода, неторопливо и важно. За ним двигался крепкий туркмен без чалмы, но зато с большими залысинами и тоже в халате. А как же без халата? А в арьергарде чинно шли еще трое крепышей, правнуки, надо полагать. И среди них этот, как бишь его, сапар, кого-то там оглы туда его сюды. Внучок крепко держал за локоть давешнюю закутанную женщину. А может, и не давешнюю, Аллах их тут всех разберет. Старейшина воцарился во главе стола. Ближайшие же родственники расположились в порядке, которого Алексей не уловил. В нем явно была какая-то система, но вот какая! Этот с залысинами, скорее всего, сын старейшины, расположился на противоположном краю, хотя по логике должен был сесть где-нибудь неподалеку от папы, одесную. А одесную оказалась Маша, чужая, иного роду племени, веры, культуры.